Глава 2. Хикигая Камати выйдет замуж за братика, когда подрастет. Мне так кажется. 2 недели до промежуточных экзаменов. Для среднестатистического старшеклассника более чем нормально зайти в небольшой ресторанчик на пути домой, чтобы подучить чего-нибудь к экзаменам. Тем более, что сегодня у учителей случилось какое-то мероприятие в городском департаменте образования. И всех отпустили пораньше. Я особо не напрягался. Просто повторял раз за разом английские слова. Словно великий буддийский монах древности, при желании меня можно было сравнить с Синраном. Кстати, Синран был сторонником доктрины «полагайся на других, чтобы достичь просветления». Великий человек, что уж там. Это учение произвело на меня неизгладимое впечатление. И я тоже решил паразитировать на ком-нибудь. С точки зрения буддизма, я был истинным последователем Синрана. Закончив делать записи, я потягивал кофе и глазел по сторонам. Тогда это и случилось. «Икинон, извини, мы не можем пойти сегодня в Сайцерию». Донесся до меня голос. «Попробуем миланский плов в следующий раз, хорошо? Можно будет еще взять стейк с сальсой». «Мне без разницы, куда идти. Все равно везде дают одно и то же». Ответила другая девушка. «Кроме того, я сомневаюсь, что стейк можно отнести к итальянской кухне». Знакомые голоса. «Ой!» Вдруг воскликнула первая, ох, добавила вторая. Черт, добавил я. Мы наконец заметили друг друга. Почему мне кажется, что мы подобны змее, лягушке и слизню? Я, кстати, явно играю роль слизня. Ко мне подошли Якина Сита Юкина и Юигахама Юи, которых я тут же охарактеризовал как моих одноклубниц. Кстати, такой термин больше подходит для спортивных команд. Хотя я все равно никогда прежде его не использовал. «Ики, ты что здесь делаешь?» «Учусь». «О, не ожидала тебя здесь встретить. Мы с Икинон тоже собирались позаниматься. Не хочешь с нами?» Спросила я Игахама и посмотрела на Икиноситу и на меня. «Ну ладно, буду делать то же, что и вы». «Пусть так. Все равно твое присутствие ничего не изменит». Юигахама от такой реакции немного растерялась, но тут же сказала: «Вот и решили». Для начала мы отправились к автоматическому бару, который неожиданно вызвал затруднение у Юкиноситы, которая стояла перед ним с чашкой и зачем-то держала в другой руке монетку. «Икигая, куда здесь опускать монетку?» «А? Что это тут у нас? Уважаемая Юкиносита не знает, как пользоваться автоматическим баром? Ей что, запрещали ходить в такие места?» «Здесь не нужно платить. Это... как сказать? Бесплатное дополнение к заказу». «Как интересно устроено». Пробормотала Юкиносита со странным выражением, которого я так и не понял. Она пропустила меня вперед и со сверкающими глазами пронаблюдала, как я подставил кружку, наполнив ее колой. Чтобы лишний раз убедиться, я взял еще и экспрессо. А Юкиносита, когда я снова нажал на кнопку, тихо прошептала: «Вот как она работает». После чего сама дрожащей рукой повторила всю процедуру. «Ладно, начнем уже». Словно дождавшись сигнала, Юкиносита нацепила наушники. И я, бросив на нее взгляд, поступил так же. «А? А чего вы музыку врубили?» Юигахама смотрела на нас с ужасом. «Видишь ли, очень помогает при учебе». Пояснил я ей. «Блокирует всякий ненужный шум». «Верно», подтвердила Юкиносита. «То, что так гораздо проще сосредоточиться, лишний раз подтверждает ее положительный эффект». «Нет же, мы собирались заниматься все вместе», запротестовала Юигахама. Юкиносита глубоко задумалась, но все же переспросила: «И что ты предлагаешь?» «Надо разобраться с тем, что будет на экзаменах. Посмотреть те вопросы, которые мы не понимаем, обсудить их, ну и так, поболтать о том о сём». «То есть только и делать, что болтать?» Собрались позаниматься, но будем делать что угодно, только не учиться. Стоит ли тратить на это время? Учеба, по большому счету, занятия очень личные, сказала Юкиносита, и я не смог с ней не согласиться. Другими словами, если вы одиночка, то это лишний раз располагает к учебе. Кстати, не это ли написано в манге, призванной заставить вас взяться за ум? Юигахами явно не импонировала такая идея. Но еще раз убедившись в наших намерениях, она вздохнула и уступила. Так прошло 5 минут, потом 10, потом час. Лицо Юигахамы выражало все больше уныния, и она уже почти ничего не писала. Юкиносита, напротив, с головой ушла в математику. Наконец Юигахама посмотрела на меня и кое-как пробормотала, словно с трудом переступая через свою гордость. Вот этот вопрос. Эффект Доплера? Не готов объяснить. Физика меня мало интересует. Вот если бы ты спросила про бойца Баки, это был бы другой разговор. Да нужен он мне. Рестлинг здесь вообще не при делах. Значит, это ее не интересует? А я был готов поделиться своими знаниями. Юигахама закрыла тетрадь и, отхлебнув чаю, стала глазеть вокруг. Я тоже отвлекся на минутку и, проследив за ее взглядом, наткнулся на девушку в довольно помятой школьной матроске. О, это же моя сестра. И правда, от кассы отходила Камати, которую сопровождал какой-то парень. Черт, я сейчас. Сказал я и вылез из-за стола, направившись за ними. Правда, когда я вышел наружу, оказалось, что они уже успели куда-то подеваться. Неохотно вернувшись назад, я тут же попал под расспрос Юигахамы. Так это была твоя сестра? Ну, чего это она с каким-то парнем по кафешкам ходит? Я был настолько потрясен, что о дальнейшей учебе не могло идти и речи. Быть такого не может, чтобы сестренка шаталась по кафешкам с парнем, которого я к тому же не знаю. Наверное, у нее свидание. Предположила Юигахама. До них маловероятно, я хочу сказать. Ты так думаешь? Камать весьма симпатичная. Нет ничего странного, если у нее и впрямь свидание. Я не потерплю, если у моей сестры будет парень, а у меня не будет девушки. Кто здесь старше? Младшим непозволительно опережать старших. Пожалуйста, не надо так кричать. Твои вопли даже музыку перекрывают. Юкиносита сняла наушники и так посмотрела на меня, словно намекала, что еще одно движение и мне конец. Ну, понимаешь, моя сестра с каким-то парнем. Да он, наверное, ее одноклассник, сказала Юигахама. Понятно, что ты за нее беспокоишься, но ей самой вряд ли понравится такая назойливая опека. Помню, как папа меня однажды донимал, мол, есть ли у меня парень. Ха-ха, твой папа явно не в теме. В нашей семье мы доверяем Камате и знаем, что нет у нее никакого парня, потому и вопросов задавать не нужно. Так что мне было довольно неприятно видеть это, честно говоря. Кстати, откуда ты знаешь, как ее зовут? Я точно никому об этом не говорил. Черт, да мало кто знает, как меня зовут, что уж говорить о ней. А это... из твоего телефона. Там и видела. Залепетала Юигахама, стараясь не смотреть на меня. Хм, да. Возможно, я и впрямь давал ей свой телефон. Вот как. Ну ладно, а то я уже испугался, что настолько помешался на сестре, что упоминаю ее имя, сам того не понимая. Может, ты и вправду помешался, раз так говоришь? Нисколько. Ни разу не помешался. Для меня она словно еще одна девушка, а не моя сестра. И хватит так на меня смотреть. В глазах Юкиноситы, державших в руках нож и вилку, стояла смесь ужаса и отвращения. Уверен, она всерьез раздумывает, не следует ли зарезать меня прямо сейчас, не откладывая дело в долгий ящик. То, что я не могу понять, шутишь ли ты? Вот что действительно страшно. Юкиносита сделала паузу. Если так волнуешься, спроси у нее, когда вернешься домой. Вынеся свой вердикт, Юкиносита и Юигахама вернулись к учебе. Я, однако, не спешил последовать их примеру. В моей голове крутилась сценка из прошлого. когда маленькая Камати говорила, что выйдет замуж за братика, когда подрастет. Пф, как можно плохо думать о младших сестричках? Не буду ничего спрашивать, когда вернусь домой. И я вовсе не боюсь, что она может меня неправильно понять.